Летом 1938 года, сидя как-то раз на прибрежном камне, я увидел настоящего человека-рыбу, явно опередившего меня в эволюции. Плавая, он ни разу не поднимал головы, чтобы сделать вдох. Для этого у него во рту имелась трубка, на ногах резиновые ласты. Я сидел и восхищался его сноровкой. Наконец он замерз и вышел из воды. Это был лейтенант флота Филипп Тае. Он изобрел оружие для подводной охоты наподобие моего. Очки у него были больше моих. Он рассказал мне, как раздобыть очки и ласты, и как сделать дыхательную трубку из садового шланга. Мы назначили с ним день совместной охоты. Этот день явился важной вехой моей подводной жизни. Этот день оказался важным для всех нас. Я был знаком с Тае еще раньше, и теперь мы все трое собрались вместе. Подводная охота разгорелась вовсю. Остроги, арбалеты, самострелы, гарпунные ружья – все было обращено против морской дичи. В результате в прибрежных водах почти не стало рыбы, что вызвало страшное возмущение среди рыбацкого населения этих мест. Нас обвиняли в том, что мы распугиваем рыбу, рвем сети, грабим верши и устраиваем настоящий мистраль своими дыхательными трубками. Однажды, кувыркаясь в воде, Дюма заметил, что за ним наблюдает с мощного катера живописный тип. Голый по пояс и весь разрисованный танцующими девицами и знаменитыми полководцами. Эта ходячая картинная галерея окликнула Диди. Тот вздрогнул. Он узнал Карбона, пресловутого марсельского гангстера, чьим идолом был Аль Капоне. Карбон подозвал Диди и пригласил его к себе на катер. Затем осведомился, чем тот занят. «Ничего особенного, просто ныряю», — ответил Диди робко. «Я люблю приезжать сюда, чтобы отдохнуть в покое от городского шума», — сказал Карбон. «Ты заинтересовал меня. Будешь теперь нырять с моей скорлупки». Диди рассказал ему о ненависти к ныряльщикам со стороны рыбаков. Карбон вспылил. Направив свой катер прямо в гущу рыбацких лодок, он демонстративно обнял Диди своей волосатой ручищей и заорал. «Эй вы! Имейте в виду! Это мой друг!» Мы дразнили Дюма, гангстер Карбона. Однако вынуждены были отметить, что рыбаки больше не смели его задевать. Вместо этого они обратились с протестом в правительственные инстанции. В результате был принят закон, строго регламентирующий подводную охоту. Применение водолазных аппаратов и огнестрельного оружия запрещалось. Ныряльщиков обязали обзавестись разрешением на охоту и войти в официально утвержденный клуб рыболовов. Однако крупная рыба уже исчезла из прибрежных вод на всем протяжении от Ментоны до Марселя. Было зафиксировано еще одно примечательное явление. Рыбы научились держаться за пределами досягаемости оружия подводных охотников. Они нагло дразнили ныряльщика, вооруженного самострелом, держась от него в полутора метрах. Если ныряльщик брал с собой гарпунное ружье с резиновой прощой, бьющей на 2,5 метра, то рыбы аккуратно соблюдали дистанцию в 2,5 метра с небольшим. Они словно знали, что дальнобойность самого мощного гарпунного ружья составляет 4,5 метра. Сотни лет человек был самым безобидным из всех появлявшихся под водой существ. Когда же он вдруг освоил правила подводного боя, рыбы немедленно разработали соответствующую оборонительную тактику. В пору нашего увлечения очками Дюба как-то побился об заклад, что за 2 часа набьет острогой 100 килограммов рыбы. В течение условленного времени он нырял 5 раз на глубину от 14 до 18 метров. В каждый заход он успевал за короткое время, пока у него хватало дыхания, одолеть здоровенную рыбину. Он выловил 4 морских судаков общим весом в 90 килограммов и одну 36-килограммовую ставриду. Одно из самых наших ярких воспоминаний – сражение с огромной ставридой, весившей не менее 90 килограммов. Диди поразил ее острогой, и мы стали посменно нырять, стараясь закрепить успех. 2 раза нам удавалось дотащить рыбину до самой поверхности. Однако воздух, казалось, действовал на нее только ободряюще. Мы выдыхались, а рыбина все усиливала сопротивление. В конце концов, царица ставрид спаслась бегством. Мы были молоды и порой переступали границы здравого смысла. Однажды, это было в декабре в Каркерене, Тае стал нырять один, оставив свою собаку Сойку сторожить одежду. Температура воды была 11 градусов. Филипп гнался со строгой за большим морским окунем, но промерз и вынужден был прекратить преследование. Между тем, он оказался на расстоянии нескольких сот метров от берега. Измученный и окоченевший, он с огромным трудом поплыл обратно. Наконец Филипп выбрался на камень и упал без сознания, обдуваемый пронзительным ветром. Жизнь его была на волоске. Но тут волкодав, движимый каким-то чудесным инстинктом, прикрыл Филиппа собой и стал дышать ему в лицо. Тае пришел в себя и лишь с огромным трудом добрел до укрытия. Наши первые исследования в области физиологии ныряния касались воздействия холода. Вода – лучший проводник тепла, нежели воздух. Она обладает поразительной способностью поглощать калории. Тело купающегося теряет в море огромное количество тепла, что создает величайшую нагрузку на его тепловые центры. Центральная температура тела должна во что бы то ни стало оставаться неизменной. Подверженный воздействию холода, организм осуществляет решительное стратегическое отступление. Первой на произвол врага оставляется кожа, затем подкожные слои. Происходит сжатие поверхностных капилляров, отсюда гусиная кожа. Если холод продолжает наступление, организм уступает ему руки и ноги ради сохранения жизненных центров. Падение внутренней температуры сопряжено уже с опасностью для жизни. Мы убедились, что тот, кто после купания кутается в мохнатую простыню, совершает ошибку. Не сохраняя нисколько тепла, он лишь заставляет тепловые центры сжигать лишние калории для подогрева верхних покровов тела. При этом происходят серьезные нервные реакции. К слову сказать, горячительные напитки и алкоголь также не способны восстанавливать температуру наружных частей организма. Если мы иногда выпиваем глоток бренди после утомительного ныряния, то скорее ради успокоительного эффекта, нежели для того, чтобы согреться. Мы установили, что лучший способ восстановить тепло – залезть в горячую ванну или встать между двумя кострами на берегу.